Слава Богу, присядем. Мы еще обратимся к Слову. Перед тем, как будем читать, хотел бы такое для размышления вводное сказать направление мысли. Многие из нас, мы понимаем, что мы дети Божьи. Многие из нас, мы понимаем, что мы ученики Иисуса Христа. Мы даже зачастую называем себя учениками. Совсем немногие, кто может сказать о себе: «Я раб Господень». Немногие. И в этом определенный смысл. Что значит быть рабом Божьим, быть учеником Божьим, быть дитем Божьим? Когда мы читаем послание апостолов, в начале приветственного слова, допустим, «Павел, раб Иисуса Христа». Это его положение. Это его положение пред Богом. Это его положение в обществе. Он раб Божий. Можем ли мы о себе так сказать? Я такой-то раб или раба Божия. Знал одного человека, верующего, который о себе очень часто говорил и в молитвах, и когда представлял себя: «Я такой-то раб Божий». И я всегда с дерзновением, вернее, я так думал, как он с дерзновением так говорит: «Раб Божий». И внутри всегда немного завидовал. Думаю, он достиг этого положения, а мне еще ой, как далеко. Прошло время, его отлучили. Так бывает. Прочитаю место Писания, которое записано в Евангелии от Иоанна, 13 глава. Буду читать 13 стих. Это Христос с учениками перед своими страданиями на Тайной вечере. И Он говорит: «Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то». И еще в первом послании к Коринфянам, читаем 8 главе 3 стихом, такое слово: «И кто любит Бога, тому дано знание от Него». Кто любит Бога, тому дано знание от Него. И Господь – учитель. Если посмотреть, что значит учитель и ученик, взаимоотношения. Когда Господь призвал на служение апостолов, сразу ли они сделались Его учениками? Или, может быть, они были только Его последователями? Если посмотреть, за Христом ходило много людей. Кто-то служил Ему имением своим, кто-то ходил из любопытства, желая видеть знамения и чудеса от Него. Кто-то имел определенные корыстные цели. Кто-то хотел Его подловить в чем-либо. По-разному. Но были среди этих, следовавшие за Ним, и ученики. Не только апостолы, не только ученики. Были тайные ученики. Из-за того, чтобы не быть гонимыми. Таковые были. Что значит ученик? Вот если мы здесь говорим, написано 16 стихом, Господь сказал: «Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его». Мы знаем о том, что ученик – это тот, который перенимает или принимает то учение или то состояние, то понимание, то мировоззрение, которое есть у учителя. Он жаждет этого восприятия. Чтобы понять, являемся ли мы учениками Иисуса Христа, теми, которых или которыми Бог желает нас видеть, я взял три примера с Ветхого Завета. И на этих примерах, ну как-то немного поразмышляв, мы увидим, что значит истинный ученик. Первый пример – это ученик Моисея, Иисус Навин. Буду читать несколько мест. Прочитаю из 27 главы чисел, 2 стиха, 18 и 20. «И сказал Господь Моисею: возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою, и дай ему от славы твоей, в котором есть дух». Можно взять пример Нового Завета, Тимофея. тоже ученик, ученик апостола Павла. И тот, и другой, Иисус Навин и Тимофей, они последовали за своим учителем. Но в данном случае говорим о человеке, как Моисей или апостол Павел. Но они были приготовлены к этому, или сердце их было приготовлено к этому. Сегодня мы слушали в утреннем собрании о некоторых последовавших за Христом, как Елисей, пророк. Или кого призывает Бог, тема была. Тот, кто уже приготовлен к служению. Праздных людей, ну, как бы вот дословно цитата, праздных людей Господь не приглашает. А Иисус Навин, что в нем было? Почему Бог говорит, вот избери этого человека, возложи на него руку твою, потому что в нем есть Дух. Если посмотреть на жизнь этого человека, Иисуса Навина, возьму один только пример, чтобы нам ярче можно было бы увидеть. Также книга чисел, буду читать с 14 главы, с 6 стиха. Это история, когда Моисей послал соглядатаев осмотреть землю Израилеву с тем, чтобы перевести туда народ. Ходили от каждого колена по одному человеку, осматривали землю, пришли и донесли. Двое говорили верно о земле, а остальные смущали народ Израиля. И тогда, когда не смущали народ Израиля, написано, «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь». И 6 стиха читаем. «Иисус сын Навин и Халев сын Иефонин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых, «Земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте. И не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». И сказала все общество, побить их камнями. Небольшая история, но можно видеть состояние духа одного из осматривавших землю Иисуса Навина. Нам, может быть, трудно представить себе, но возьмем такую ситуацию. Небольшое совсем, может быть, общество, как семья. Решается какой-то вопрос в семье. И, может быть, он решается, ну, многие наши семьи, может быть, верующие, половина неверующие, такие семьи есть. И мы видим, что решается вопрос не совсем верно. Бывает сложно противостоять вот этому небольшому обществу и сказать истинное слово. Если взять шире родственники, ну, к примеру, у кого-то праздник, какой-то юбилей, допустим, золотая свадьба родителей, съехались дети, ну, к примеру, пятеро детей, и один из этих детей верующий, остальные неверующие, и родители неверующие. Как они празднуют? И можем ли мы так праздновать? А как сказать истину? Как противостать вот этому обществу? Небольшое общество, но нужна сила. Но если посмотреть общество народа Израиля, Бог охарактеризовал этот народ. Это люди жестоковыйные, с жестокими сердцами, с медными лбами. То есть упрямый, твердый народ и жестоковыйный. Он не преклонится. И тогда, когда они слушают этих 10 соглядатаев о земле, которую ходили осматривать, где течет молоко и мед, и говорят о том, что нам не взять их. Там города и укрепленные города, там воины, и не просто, а высокорослые. Как их одолеть? Не сможем. И все общество возроптало. А как возроптало? Выше я пропустил место. Написано так. «И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет». Они приняли решение. Не просто возроптали, приняли решение. И сейчас, имея в себе это решение и единодушие в этом вопросе возвратиться в Египет, поставив другого начальника, пришли к Моисею и, понимаю, Аарон, и, понимаю, Халев и Иисус Навин. Вот эти противостали всему обществу в истине. Они стоят в истине. И Иисус говорит, не бойтесь их, вот тех народов. Почему? Потому что силы у них не стало, а с нами Господь Бог. Оно бывает очень сложно противостать. Бывает сложно противостать общему мнению. Мы можем даже видеть, что, к примеру, ну, такое общество, как церковь, бывает какое-то мнение в церкви. И не всегда бывает верное. Где-то не совсем верное, а есть более верное мнение. И нужно его сказать, эту истину. И не просто сказать, а нужно так сказать, чтобы Бог ее утвердил. Как противостать? Или, допустим, такое. Тогда, когда видишь брата согрешающего, и нужно сказать ему. И так сказать нужно, что с любовью, чтобы он принял это, и чтобы у самого сердца было чистым. А как это сделать? И вот мы находим из этого отрывка Писания, как Иисус Навин сказал, «Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». С нами Господь. Упование на Бога. Откуда это? Если будем смотреть из жизни этого человека, ученика Моисеева, мы найдем еще такое место. Тогда, когда Моисей взошел на гору, народ остался под предводительством Аарона. А Иисус Навин где был? Он не был на горе, но он и не был с народом. Он 40 дней ждал у подножия горы Моисея. Он не знал, что делается в стане. Он ждал. В стане приняли решение, что Моисея, этого человека, не стало. Они в этом утвердились и подошли к Аарону и сказали, сделай нам Бога. Это общество. Моисея нет. А где Иисус Навин? А он в ожидании, зная, где он, где Моисей, и зная, что будет дальше. То есть он придет, и он вернется, и он далее поведет народ. Вот это упование. То есть видим, что этот ученик, он воспитывался, глядя на жизнь Моисея, воспитывался, глядя на общение Моисея с Богом, воспитывался, глядя на действование Божие. Он имел познание о Боге или познание Бога. И в нем был Дух. Посмотрим на второго ученика, тоже из Ветхого Завета. Я прочитаю 4 книга Царств, 6 главы, с 13 стиха. Здесь говорится о царе сирийском, который пошел войной на Израиля, но у него не получались сражения, потому что царь израильский уклонялся от сражений. А царь сирийский заподозрил, что у него, так скажем, среди военачальника или в штабе его есть какой-то лазутчик или предатель, но ему сказали нет. А у царя израильского есть пророк Елисей. И он все знает, даже знает, что ты говоришь в спальной комнате твоей. Поэтому царь сказал, что пойдите, узнайте, где он, и я пошлю и возьму его. Пойду и возьму его. Ну и донесли, что он в Дафаиме. И дальше читаем. «И послал туда коней и колесницы и многие войска. И пришли ночью и окружили город. Поутру служитель человека Божий встал и вышел. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его, увы, господин мой, что нам делать? И сказал он, не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил, «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот, вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Здесь не написано имя слуги. В предыдущей главе написано о Гиезии. Я не думаю, что здесь был Гиезий, здесь другой слуга. Он с Елисеем. Он рядом с ним. Он, так скажем, питается наравне с Елисеем не только вот хлебом насущным, но и от Бога. познанием Бога. Он рядом. А вошел ли он в переживание Елисея? А имеет ли он то познание Бога, как Елисей? Мы не находим. И что удивительно, тогда, когда он увидел окруженный город, те войска неприятельские, он одно: «Увы, господин мой». То есть все, нет нам спасения, мы пропали. А Елисей знает большее. И вот удивительно, что удивительно, этот человек, слуга Елисеев, хотя он не видит могущества и силы Божией на данный момент, хотя он видит только то, что неприятелей много и у них нет выхода, но он не отчаивается, и он обращает свой вопрос к Елисею. И он говорит: «Увы, господин мой, что нам делать?» То есть человек, который, не имея упования, он бы сказал так: «Увы, господин мой, мы пропали». Вот исход. Или: «Увы, господин мой, нас возьмут в плен». Или еще что-либо. Нет, а он говорит: «Что нам делать?» И этим вопросом открывается его сущность, его состояние духа. Потому что он, как ученик, не зная, что делать дальше, спрашивает совета или задает вопрос учителю своему: «Что нам делать?» Елисей помолился, Бог открывает глаза этому человеку. Вот это образ второго ученика, который рядом, который не достиг или не постиг Бога так, как его учитель, но который не отчаивается, не делает самостоятельных шагов для спасения души своей, полагаясь на своего учителя. Образ третий – это также Елисей и слуга его Гиезий. Мы читаем в 5 главе, это о Неемане, военачальнике царя сирийского, который болел проказой. Ему донесли через девочку-израильтянку, что он может исцелиться у Елисея, пророка Божия в Израиле. Он идет туда, ну и дальше получает исцеление, желает наградить Елисея. Елисей отказывается, и Нееман уходит. Нееман уходит, а Гиези нет. Он неспокоен. Как же так? Здесь и серебро, и золото, и перемена одежд. Человек богатый, ушел просто так, ничего не дал за исцеление. Нет, не так. И написано такое: «И сказал Гиезис, слуга Елисея, человека Божия: вот, господин мой отказался взять из руки Неемана этого сириянина то, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь». В скобочках добавим: «Для себя». «Пошел, взял, принес, спрятал, ни слова не говоря учителю своему Елисею». Дальше читаем. «Когда он пришел и явился господину своему, Елисей сказал ему: „Откуда Гиезий?“ И сказал он: „Никуда не ходил раб твой“. И сказал он ему: „Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья и виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов, и рабынь? Разве время брать серебро?» Вот здесь мы находим, что Гиези находился долгое время с Елисеем, видел чудеса Божии, силу Божию, видел служение пророка, все видел. А проникся ли он сердцем и духом в единство? Нет. Человек размышляет о себе. Ученик живет этой жизнью. Возможно, вместе с Елисеем переносил тяготы этой жизни, этого служения. Но он отдельно, он в стороне. И вот здесь, так скажем, здесь, на этом примере, можно видеть, что в конечном итоге открывается его сущность. Почему так? Вот это время, вернее, это слово, которое я повторил: «Разве время брать серебро?» То есть пророк Божий видит, что сейчас происходит в народе Израиля, какие там сейчас проблемы, какие переживания, что нужно делать. Он живет одним, чтобы народ Израиля поправил свои отношения с Богом, чтобы народ Израиля не подвергся уничижению со стороны врагов, чтобы народ Израиля получал Божие благословения. А Гиезий, а он живет корыстными целями. Он живет проблемами своими лично и заботами не только своими, но и своей семьи. Что же в результате проклятия, которое заключается в словах, сказанных Елисеем? «Пусть же проказа Неэманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек». «И себя благословил», в кавычках, «и потомство свое». Тоже ученик, тоже ученик. И можно посмотреть, что дальше произошло с этим человеком. В 8 главе, это же 4 царств, мы читаем такие слова. 2 стиха, 4 и 5. «Царь тогда разговаривал с Гиезием, слугой человека Божия, и сказал: „Расскажи мне все замечательное, что сделал Елисей“. И между тем, как он рассказывал царю, ну и дальше. Где находится Гиезий? Он у царя. А что он там делает? Служит Богу? Нет, он рассказывает. Нам сейчас, может быть, не так ярко это можно понять или увидеть, почему или что такое происходит, потому что на сегодня многие люди пользуются разными средствами массовой информации, имеют много, так скажем, разных, разной информации или, так скажем, разного много имеют для познания. А в то время, вот человек, слуга человека Божия, рассказывает царю о всем том, что делал Бог или делал Елисей. И царь слушает. Но здесь мы видим, что через служение Богу, через служение с Елисеем, Гиезий устроил для себя лично определенную карьеру. То есть он добрался до царя и там рассказывает ему все дела Божьи. Хотя он уже не служит Богу, хотя он не с Елисеем. Три примера, три слуги, три ученика. Что они нам дают, если вот как результат посмотреть, итог сделать? Что правильно, что не совсем правильно и что неверно? Думаю, задавать эти вопросы будет бессмысленно. Мы все понимаем, который слуга правильный и который неправильный. Хочу обратить внимание на Гиезия. И этот образ человека, может быть, кто-то скажет, что среди народа Божия нет таковых, но он тоже из народа Божия, Израиля. Может, кто-то скажет, в церкви не бывает такового, но мы знаем через послание о том, что в церкви тоже бывает, что человек, посещая собрание, соединяясь внешне или видимо с народом Божьим, с церковью, имея, так скажем, определенные познания о Боге, имея определенные познания служения, занимая, может быть, какое-то положение, будь это служитель, проповедник, но чем он живет, каким устремлением он живет, или Бога прославить и исполнить Слово Его, подобно Иисусу Навину, или, может быть, как Гиезий, при удобном случае воспользоваться для себя. Может быть так? Вот здесь очень важно посмотреть, что будет искушение последнего времени, и Павел Тимофею послание об этом пишет, будут более сребролюбивы, нежели боголюбивы. И не думай, что это слово говорит только о людях неверующих, которые не ищут Бога. Но это слово можно принести и в собрание народа Божия. Почему? Потому что много в посланиях об этом говорится, допустим, Иуда пишет: «Ибо вкрались некоторые». И такое. Или, допустим, Петр пишет: «И из любостяжания будут уловлять вас». Любостяжание. То есть мы находим это. Еще мы по средам, сейчас у нас исследование Священного Писания – и послание Ефесянам, кто посещает собрание по средам, тот как-то в курсе уже, о чем идет речь, размышления. Кто у кого-то не бывает возможности посещать эти собрания, я немного напомню, вот последний разбор слова. Там мы размышляли об образе ветхого человека – Образ ветхого человека. И что это 4 глава 17 стиха послания Ефесянам. И что там говорится, или о чем там говорится? Выше идут рассуждения о служении. Служение апостола, служение пророка, служение евангелиста, служение пастыря. Идут перечисления о служении. Дальше, 16 стихом, написано такое слово. «Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Иными словами, каждый член тела Христова несет ответственность пред Богом для созидания тела Христова, то есть церкви. Но выше о служителях написано. И 17 стих Павел говорит, «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы не поступали, как поступают прочие народы. Говорю и заклинаю». И вот этот образ ветхого человека мы найдем по всем посланиям буквально, что образ ветхого человека или образ жизни ветхого человека, он проявляется в большей или меньшей степени буквально в каждом верующем. Образ жизни ветхого человека. Это может быть по разным причинам. Кто-то впал в искушение, кто-то по неосторожности, кто-то слаб в вере, кто-то младенец во Христе. И дальше разные причины, но суть одна. Бывает, мы поступаем по образу жизни ветхого человека. Но здесь конкретно говорится о том, вот образ жизни ветхого человека, основа этого образа, что человек, не знающий Бога, он не руководствуется здравым смыслом. Этот человек, ну, о нем нельзя сказать, что разумный. Он может быть умным человеком, но неразумным. Потому что он не печется о душе своей. Он не переживает о вечности, в которой он будет пребывать. Он живет сегодняшним днем. Он живет этими суетными размышлениями, или, как написано, по суетности ума своего. То есть земным живет. Образ жизни ветхого человека. А если посмотреть на детей Божьих, то можно видеть, бывает, когда и верующие поступают так. Если дальше посмотреть, ну, в заключение немного еще добавлю эту мысль. Если дальше посмотреть по этому месту Писания, 17 стиха, 4 главы Ефесянам, и ниже по 22, можно увидеть, чем же руководствуется ветхий человек, что им движет разум, чувство его, то есть душевные качества, или его воля, то есть похоть плоти, так скажем, и страсти обуреваемые. Можно прийти к выводу на основании этого местописания, что человеком неверующим в основном движет его похоть и страсть. Страсть – это непреодолимые желания чего-либо. Допустим, настоять на своем, допустим, подчинить себе – это тоже страсть. И если посмотрим, а бывает ли так, когда дети Божьи, руководствуясь вот этим образом жизни ветхого человека, также водимы страстью, а не Духом Божьим. Бывает так. И на разборе слова такая мысль прозвучала о том, что бывает и накаляются страсти во взаимоотношениях между верующими. Что ими движет? Дух Божий или плоть? Вот, пожалуйста, поэтому здесь можно на этом примере трех слуг или трех учеников посмотреть, а каков будет конец их, чем они закончат. Иисус Навин получил благословение от Бога, и он, как предводитель народа Божия, вошел в землю обетованную, Бог дал ему мудрость, и он разделил эту землю по коленам, и дальше он имеет благословение, и не только он. А если посмотреть на Гиезия, то проклятие на нем и на потомстве его вовек. Очень важно. Поэтому сегодня хотелось размышлять на эту тему. Тогда, когда мы говорим о себе, мы ученики Иисуса Христа, или я ученик Иисуса Христа. Это тоже положение. Мы, может быть, не всегда скажем, или кто-то даже с опаской не скажет, я раб Иисуса Христа. Хотя бы ученик. Но это тоже ответственно. Если ты ученик Иисуса Христа, то ты должен поступать так, как тебя учит Христос. Ты не должен просто называться учеником, а жить самостоятельно, по своему пониманию, по своему учению. Нет. Что говорит Бог? Ты должен исполнять, ты ученик. Как это ты принимаешь? Вот сегодня слово хорошее было в начале, о том, что все, что не делает Бог, Он свят. И все намерения Бога к нам, они во благо, а не во зло. И дальше написано так, чтобы даровать нам будущность и надежду. То есть Бог в обращении с нами или в обращении к нам, Он имеет одно – довести нас до вечности. Он имеет одно. И еще закончу словами, которые мы сегодня слышали в утреннем собрании, это послание филиппийцам. Третья глава, считалась с 7 стиха, третьей главы, ну там, вернее, выше, с 4 стиха считалось, но я прочитаю с 8 стиха и по 11. «Да и все почитаю», это апостол Павел пишет, «да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Размышлял над этим словом, и пока ехал с собрания, вот это время и сегодня как-то, и думаю, задам вопрос собрания. Кто был сегодня, может быть, слышал это слово, которое брат проповедовал. Вопрос здесь такой. Что главное, к чему нужно стремиться христианину? Что главное? Чтобы познать его главное. Хорошо, а здесь написано, и силу воскресения Его. Может быть, это нужно познать? Может быть, это главное? Или познать что? Участие в страданиях Его. Может быть, это? Сообразуясь смерти Его. Может быть, это познать? Смерть Его? Это все так. Но конечная цель христианина, это я имею твердое убеждение, на этом стою, конечная цель христианина. Здесь Павел пишет, чтобы достигнуть воскресение мертвых. Друзья мои, кто уверовал во Христа Иисуса, он имеет эту цель – войти в небо, в вечность. Вот эта цель. Если мы будем иметь цель познать Его, не преследуя или не имея в виду цели неба, я не понимаю жизни такого христианина. То есть вся наша жизнь земная, она должна быть направлена в одном стремлении – достигнуть воскресения мертвых. Иными словами, войти в вечность с Богом. А что для этого нужно? Вот это нужно. И Его познавать, и силу воскресения Его, и в страданиях участвовать Его, и в смерти Его. Это нужно, это необходимо. Это как составляющие, которые дают нам право и возможность достигнуть воскресения мертвых. Они дают нам упование и надежду, что Бог соделает, что Он обещал. Благослови нас в этом Бог. Мы сейчас помолимся, поблагодарим Бога, чтобы Господь даровал нам разумение нашего хождения и служения Ему. Аминь.